Глава 12. Ночная сказка растаяла с восходом солнца, и от нее остался только труп под высокой сосной, теперь отгороженный натянутым между кольями шнуром. Жандармы, дежурившие у оцепления, отгоняли редких прохожих и хозяев собак, изображавших, что это питомцы привели их сюда и никак не хотят уходить. Команда бегунов смешно топталась на месте, прижав локти. Вездесущие бабуси шептались, размашисто жестикулируя. История, не успев родиться, уже обрастала подробностями. Место притягивало все больше зевак, слетавшихся на смену светлячкам. На влажной траве лежала Лиз Далье. Она лежала на спине с открытыми глазами. Пустота, свернувшаяся в сухих зрачках, уже не оставляла никаких шансов на ошибку. На шее под шелковым шарфиком тянулась темная полоса, ровная, как след от натянутой веревки. Большая дорожная сумка лежала рядом, молния разошлась, содержимое разбросано вокруг нее. Среди платьев, белья и пары свитеров — дамская сумочка. Жюль Дюбо присел рядом и сделал снимок. Вспышка коротко высветила мертвый овал лица. «Преступник явно пытался впарить нам версию ограбления», — сказал он, не глядя на комиссара. «Но это не ограбление. Вещи раскиданы, а сумочка не тронута. Да и в карманах что-нибудь ценное найдется. При ограблении всегда идет быстрый доступ к легкой добыче». «А тут его нет». Он поправил очки и отодвинул шарфик на шее Лиз. «Борозда ровная, широкая. Это мягкая удавка. Возможно, платок. Давление шло горизонтально, без опоры веса тела. Следов активной борьбы нет. Ее, скорее всего, прижали к земле и затянули петлю сзади. Могла быть под действием алкоголя, но это покажет токсикология. Гематомы на спине, если есть, увижу, когда разденем ее». Комиссар смотрел на тело с хмурой, злой сосредоточенностью. «Да, я так и подумал», — пробурчал он. «А может, он в темноте сумочку не заметил? Торопился?» «Нет-нет», — покачал головой криминалист. «На простого грабителя это не похоже. Он явно что-то искал в большой сумке, а маленькую оставил, даже не открыл. Она его даже не заинтересовала». «Значит, случайного грабителя исключаем». Дюбо поднялся, обвел взглядом раскиданные вещи. «Хотя...» — он задумался. «Возможно, у нее в сумке была крупная сумма денег, поэтому грабитель мог даже не обратить внимания на мелочь в сумочке. С другой стороны, мне кажется, он все равно начал бы именно с сумочки». «Крупная сумма», — повторил за криминалистом Варен. «И пропала она уж больно вовремя. Слишком вовремя». «Роковая случайность», — предположил Дюбо. «Ей заплатили за участие или за молчание, а нападавший задушил и ограбил». Инспектор Фай стоял чуть позади, записывая. «Нет, не думаю. Она не стала бы ночью тащиться в лес с сумкой полной денег. Да ты и сам сказал, нам явно пытались навязать версию об ограблении. Возможно, ей никто и не платил. Задушили как раз за тем, чтобы замолчала. Ведь связь между ней, убийством Лимера и его компаньоном имеется. Она была любовницей последнего». Варен глубоко вздохнул. «Могла что-то знать, могла быть причастна, соучастница или посредница». Комиссар наклонился к трупу, будто ждал от самой Лиз Далье услышать ответ. Но не получил его. Он поднялся. «Это наш труп. Черт!» — выругался он в сердцах. «Не думал я, что по этому делу мне еще трупы собирать придется». Он махнул рукой инспектору. «Буду ждать отчета».